Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы услышим на утреннем Евангелии о явлении Христа воскресшего двум ученикам Христовым, идущим в Эммаус. Когда они идут по дороге, с ними рядом оказывается вдруг третий спутник, где двое или трое собраны во имя Христово, там Он посреди них. Они во имя Христово собраны, они говорят о том, что произошло в Иерусалиме. Но они не могут узнать того, кто идет рядом с ними, потому что очи их были удержаны, как сказано в Евангелии. Да, его не познают. День уже клонился к вечеру. Дорога шла на закат. Может быть, говорят нам святые отцы, они оттого не узнали Христа, что солнце уже заходило, и в слепящем его свете трудно было узнать идущего рядом с ними человека. Они шли туда, где уже наступала ночь, а христианин должен идти не к закату, а к восходу солнца. В Ветхом Завете, после того, как Бог явил чудо через медного змея, являющего собою прообраз Христа распятого в пустыне, Он повелел народу Божию идти по дороге, ведущей к восходу солнца. И храмы православные обращены алтарями к восходу солнца. И жизнь каждого христианина должна быть обращена лицом, дорога наша должна быть направлена туда, где восходит в нашей жизни солнце правды, воскресший Христос. Наступает тьма не только о конкретном дне идет речь в Евангелии. Эта тьма передает внутреннее состояние апостолов, когда они были в горе и разочаровании от всего, что произошло. И наступает тьма в истории человечества, когда к вечеру преклоняется день, и тем не менее мы призваны к тому, чтобы помнить всегда, что наша дорога идет туда, где восходит солнце, где свет. Не ко все сгущающейся тьме вокруг нас, которая очевидна, которую мы видим, но к восходящему солнцу, которое мы не можем различить. И когда они говорят о страшных событиях, эти два ученика, путнику, поравнявшемуся с ними, в их словах звучит печаль. Мы можем видеть, что они потеряли всякую надежду. Кто-то сказал, что, может быть, самые печальные слова, которые когда-либо были сказаны в мире, это слова апостолов этих. А мы надеялись, что он будет избавлением Израиля. Но все эти надежды похоронены. Но по мере того, как они идут, он все более и более раскрывает им смысл происшедших событий. И постепенно жизнь обретает снова смысл, там, где она уже казалась совершенно бессмысленной и безнадежной. И постепенно тьма становится светом, от того, что Он идет рядом с ними и говорит. И мы призываемся понять, что в самых горьких обстоятельствах, когда нет никакой надежды, в самые страшные времена, например, такие, какие мы сейчас переживаем, Господь, если Он рядом с нами, Он единственный может снова возвратить значение жизни. И в этом Евангелии, которое мы сейчас услышим, говорится, что когда они приходят в этот город, то путник, идущий рядом с ними, делает вид, что он хочет идти дальше, в то время как они остаются уставшие после дороги на ночлег. И они приглашают его остаться с ними на трапезу, потому что к вечеру и преклонился весь день. Решается в этот момент очень многое в судьбе этих апостолов, и решается всегда в такой момент в судьбе каждого человека, когда самый великий, самый опасный дар, какой дан человеку Богом, дар свободы, может быть просто употреблен в погибель человека. Бог не навязывает себя никому. Он очень бережно относится к свободе человека. Он говорит, что он идет дальше. И от того, что эти люди проявляют такое милосердие, от того, что они открывают свою жизнь, приглашают его быть вместе с ними, они сподобляются встрече со Христом воскресшим. И каждый из нас может принять Бога в свою жизнь и может пройти мимо навсегда Бога, который рядом с нами присутствует, неузнанный нами в других людях. «Се стою у дверей и стучу», — говорит Христос. «Если кто услышит меня и откроет мне, я войду и трапезу с ним сотворю». И вот это происходит с апостолом Клеопой и другим учеником, имя которого не названо здесь. Это дивная трапеза, за которой присутствует Христос, которая, может быть, начинается с обычной трапезы, когда предлагается обыкновенный хлеб, в обыкновенном доме это все совершается. Но как на тайной вечере она становится таинством Евхаристии. Здесь как бы соединяется и простая, обыкновенная трапеза с таинством Евхаристии, в напоминание нам того, что Бог присутствует в нашей жизни не только тогда, когда мы молимся в храме, участвуем в таинстве преломления хлеба за божественной литургией, но и тогда, когда мы помним о Его присутствии в повседневной нашей жизни. Он не только, говорят святые отцы, хозяин Дома Божия, когда мы молимся здесь за литургией, Он и гость в доме каждого из нас, тогда, когда молитва наша, участие в самом главном таинстве не отделяется от повседневной нашей жизни. Когда молитва перед трапезой и молитва после трапезы становятся реальностью присутствия Христа среди нас, не только тем чудом, которым завершается эта трапеза в Эммаусе, когда Господь этот хлеб превращает в свое пречистое тело, отданное за спасение мира. И когда они узнают Христа воскресшего, распятого и воскресшего, благодаря участию в этом таинстве, благодаря приобщению этому таинству. И когда они обретают присутствие Христова, во внутреннем состоянии своей души. И теперь радостью ликования исполнены они, хотя вечер уже наступил, хотя уже ночь, и Христос стал невидимыми, но Он присутствует благодатью Своей в них, и они немедленно отправляются в Иерусалим. Хотя это длинный путь, и они радостно совершают этот путь с тем, чтобы скорее сообщить другим апостолам о том, что воистину воскрес Христос. Святые отцы говорят, что нам ничего не принадлежит в этом мире. Нам принадлежит только то, что мы отдаем другим. Если это верно относительно материальных вещей, то тем более это касается духовного. Только тогда благовестие о победе Христовой над смертью до конца становится нашим, когда мы сознаем эту радость так глубоко, что не можем удержать ее для себя, когда мы ее приносим другим людям. И когда они приходят в Иерусалим, там, где собрались все ученики Христовы, все апостолы, они видят, что и те исполнены такой же радости. И они говорят о том, что им было дано увидеть Христа воскресшего, и что Он явился Симону, воистину воскрес Христос, явился Симону Петру. Нам открывается, что такое наша Церковь. Каждый из нас, кто сподобился встрече с Христом воскресшим, в обыденной ли жизни, тогда ли, когда он читал Писание, тогда ли, когда он приобщился святых Христовых тайн, всякий человек, знающий, что Христос воскрес, приходит в церковь, где он встречается с другими людьми, которые тоже могут рассказать о своем чуде, о своем даре, полученном им от Господа. Они обладают тем же сокровищем, самым драгоценным, что и другие люди. И вместе все мы исповедуем за воскресный всенощный, повторяя слова святых в течение всех веков до скончания мира, воскресение Христово видевши. И это слава Церкви. Потому что каждому из нас принадлежит не только то богатство, дара благодатного, которого сподобил его Христос, но и то богатство, которое имеют все другие, находящиеся в Церкви Христа воскресшего. И та тайна, что Господь явился прежде всего одному из первых, Симону Петру, такому человеку, который трижды отрекся от Него, говорит об очень многом. Она напоминает нам о непостижимой любви Божией, о смысле победы Христа над смертью, над грехом и над дьяволом, что Господь принес покаяние своим воскресением в мир. И светом своего воскресения он побеждает тьму всякого греха, когда человек возвращается к своему Господу, раскаявшись. Будем проходить оставшиеся дни нашего поста с памятью о том, в какой церкви мы живем. Будем дорожить Словом Божиим, как апостолы, которым Христос во время их странствования начал говорить от Писаний, от Моисея и других пророков. И сердце их горело от того, что они слушали Господа, чтобы мы в течение всего пути поста слышали Слово Божие в Евангелии, в апостольских особенностях посланиях, как мы с самого начала поста призывали всех. В принятии Евхаристии, в чуде преломления хлеба, в таинстве покаяния, когда Господь снова являет нам Себя, как апостолу Петру, пост которого мы совершаем в эти дни. Аминь.